Глава 19. Столяр прибыл быстро. Им оказался большой мужчина, по 2 метра ростом, с пышной бородой и огромными руками. Каждый кулак был с мою голову. «Показывай, хозяйка», — громыхнул он. «Что нужно делать?» «А, собственно, все. Я развел руками. «Нужно почти все. Я достала лист бумаги, где карандашом отметила, как должен выглядеть мой будущий магазин. Второй этаж я пока не хочу трогать. Как минимум сначала надо разобраться с самим магазином. Так как раньше здесь продавалась одежда, то никаких прилавков и стеллажей не было. В основном манекены, которые мне были не нужны. В первую очередь, надо поменять доски на полу и сделать стеллажи. И, конечно же, прилавок, за которым буду находиться я. Начнем с пола». Столяр достал что-то вроде рулетки, только из ткани. И принялся мерить магазин, карандашом на листе помечая размеры. А я смотрела на стены. Естественно, их стоит покрасить. С этим я с легкостью справлюсь. Но мне еще нужна была изюминка. А что, если попросить Рафаэля разрисовать одну из стен? Как раз там, где будет стоять прилавок. Должно красиво получиться. И вывеска нужна. Но для начала нужно придумать название. Скажите, а сколько времени готовится вывеска? Поинтересовалась я. Смотря какая. Столяр пожал плечами. Если сложная, то 3-4 дня. А если простенькая, то за день сделаю. Какая нужна? Пока не знаю, но время еще есть. Задумчиво пробормотала я, продолжая обдумывать интерьер. Магазин практически в центре торгового квартала просто не может быть некрасивым или бедным. Конечно, денег жалко, но... Но можно попробовать сделать не очень дорого, но со вкусом. Впрочем, вот это со вкусом может сильно разниться. Пол мне сделают. А пока готовят доски, я обращусь в специальную службу, которая занимается травлей грызунов и прочих вредителей. К счастью, окна целые и имеют широкие подоконники. Нужно всего лишь помыть стекла и покрасить рамы и подоконник. Последний, кстати, можно использовать как витрину. Еще с освещением надо что-то придумать. Как минимум, надо посмотреть, какие виды освещения здесь вообще бывают. Было бы замечательно, если найдутся маленькие фонарики. Выложить наборы в деревянных коробочках на белый подоконник и подсветить фонариками. В вечернее время, когда темнеет, выглядеть будет особенно эффектно. А это означает лишь одно — привлечение мимо проходящих людей. Кстати, а возможно ли провести воду на первый этаж? Знаю, что на втором она есть, но вот на первом было бы идеально поставить небольшую раковину и положить несколько кусочков разного мыла на пробу. Ведь для этого мира такое в новинку. Однажды, еще в прошлой жизни, я услышала такое мнение, что начинать что-то новое, то, чего в городе нет, надо с особой осторожностью. А если бюджет маленький, то не начинать вовсе. Потому что либо это уже было, но прогорело, либо на привлечение людей потребуется много затрат и времени, которые могут полностью сожрать весь бюджет. Надеюсь, я не прогадала с выбором. «Хозяйка, жди через 3 дня с досками». Я вздрогнула, не ожидая услышать базу спиной. Задумалась и забыла, что не одна. «Отлично. Сколько я вам буду должна?» Я улыбнулась, боясь даже думать, сколько денег это потребует. Ценообразование в этом мире было очень странным и непонятным. Казалось бы, простые вещи стоили дорого. Та же регистрация собственного дела. А вот действительно трудоемкие работы. Копейки. Но и то не всегда. 10 золотых, хозяйка. Еще 2 золотых, если надо будет подкрасить. А стеллажи? Сможете сделать же? Только после полов, естественно. Нужно будет 5 стеллажей. И стойка для меня вот в том углу. Я махнула рукой, указывая направление. А размеры какие? Мужчина заинтересованно прищурился. Еще оба. Есть заказы, а значит, он неплохо заработает. Я подошла к стене и рукой показала, какой высоты должны быть стеллажи, какое расстояние между полками и какая ширина. Быстро посчитав и отметив у себя на листочке, столяр кивнул, задумчиво пожевал губу и выдал. Еще 10 золотых за стеллажи. Стойку сделаю за 3 золотых. Покрашу за 3 золотых все вместе. Хорошо, мне подходит. Я кивнула, незаметно вздохнув. Тогда начнем, пожалуй, с пола, а потом уже и мебель. Распрощавшись с мастером, я поднялась на второй этаж и собрала вещи. Мне надо заехать сейчас в службу травли грызунов, а потом ехать за Янкой. На сегодня я закончила. А вот завтра можно приступать к уборке на втором этаже и закупать необходимое для приготовления мыла. Как только меня избавят от непрошенных жителей, можно начинать приготовление. Я съездила по адресу, который оставила мне хозяйка магазина, и записалась на завтра. Очереди как таковой у местных дератизаторов не было. Да и сама обработка не занимала много времени. Мне пообещали все сделать всего за 2 часа. И гарантия была аж на 2 года. Удивительно. Я не знала, что существует средство, которое способно целых 2 года удерживать грызунов на расстоянии. Оказалось, все намного проще и сложнее одновременно. Магия. Именно поэтому стоила такая обработка 15 золотых. Можно дешевле, за 2 серебряных. Но там эффект максимум месяц. И то не факт. Второй вариант меня не устроил полностью, поэтому пришлось раскошелиться, мысленно обещая себе, что я все же заработаю и верну все расходы. Хотя вот окупить магазин будет очень сложно. А ведь я еще не начала торговать. Да что там, даже продукцию готовить не начала. К школе я подъехала как раз вовремя. Дети уже расходились по домам. Кто-то с родителями, кто-то самостоятельно. Яна, увидев меня, чуть ли не запрыгала от радости. «Ну как, понравилось?» Я поцеловала дочь и крепко обняла. «Очень. Мамочка, можно я здесь останусь?» Взмолилась Яна, с надеждой заглядывая в глаза. «Можно», усмехнулась я. «Идем тогда к миссис Айрин». Директриса была на месте и обрадовалась нашему решению остаться у них. Взяв с нас плату за месяц и написав список необходимого, что надо принести к концу завтрашнего дня, миссис Айрин тепло попрощалась. До дома мы дошли пешком, всего за 5 минут. Действительно недалеко. Значит, утром я смогу отводить Яну пешком. По дороге домой дочь мне рассказала, чему научилась за день, и пообещала завтра познакомить с новой подружкой Лирой. А вот дома нас ждал сюрприз. Оказывается, к тетушке Агате приехал в гости племянник. «Идемте, я вас познакомлю», — с улыбкой позвала нас хозяйка дома. «Дайте нам 10 минут», — взмолилась я. «Надо переодеться и привести себя в порядок. Сегодня был слишком насыщенный день. Быстро умывшись и переодевшись в чистую домашнюю одежду, мы с Яной спустились вниз, в гостиную. В кресле, с чашкой чая в руках, сидел молодой мужчина, лет 30. Сразу же бросился в глаза высокий рост. Видно было, что кресло ему маловато. А еще... еще глаза. Синие, как в море шторм. И взгляд, словно смотрит в саму душу. «А вот и мои девочки!» — воскликнула тетушка Агата. «Гарри, познакомься! Яночка и Арника!» «Приятно познакомиться!» Мужчина едва заметно усмехнулся и встал с кресла. Подойдя к нам, он взял сначала мою руку, запечатлев поцелуй, затем Янину. Раз знакомство со столь очаровательными леди. А у меня до речи пропал от неожиданности. Не может быть такого. Просто не может. «Мы с вами не встречались?» — нахмурилась я. «Поверьте, я бы запомнил. Еще одна усмешка на тонких губах. Неужели правда просто похож? Тем более имя Гарри. Разве можно сократить Гарольд до Гарри?» «Арника, ну что же ты стоишь? Присаживайся и расскажи, наконец, как там дела с магазином!» — воскликнула тетушка Агата. «Вы работаете в магазине? И что же продаете?» Гарри вернулся в кресло и продолжил спокойно пить чай. Мне ничего не оставалось, кроме как качнуть головой, отгоняя посторонние мысли, и присесть на диван. «Я открываю свой магазин, где буду продавать мыло», — ответила я. «Сегодня уже сняла помещение прямо в центре торгового квартала. И даже договорилась, чтобы поменяли пол. В главном доме пообещали зарегистрировать магазин за 2 недели. Так что остается сделать ремонт и ждать». 2 недели? Так долго?» — сплеснула руками хозяйка дома. «Гарри, ты же можешь повлиять? Почему они так затягивают? Небось, и золото стрясли немерено». «Правда, не стоит», — засмущалась я, покраснев. «Леди Арника, я действительно могу помочь. Это не составит труда. А взамен...» Мужчина замолчал, так и не договорив. «Что?» — хрипло переспросила я, боясь даже думать, что может означать его взамен. «Вы поужинаете со мной завтра. Простите, но я не могу. Вечером я забираю Яну из школы и...» «Я посижу с Яночкой», — фыркнула тетушка. «Тем более мы с ней хорошо ладим, правда?» Дочь радостно кивнула, уплетая очередной пончик, который подсунула добрая тетушка. «Ну так что?» Гарри все еще ждал ответа. «Хорошо, я согласна». Словно в омут с головой нырнула. «Один ужин ни к чему не обязывает. А выглядит мужчина действительно очень даже привлекательно. И голос, который словно прошивает насквозь, вызывает толпу мурашек. Я буквально сбежала с этого странного чаепития. А вот Яна осталась. Она лопала пончики и еще ухитрялась подсовывать их Локи. Я решила дочь не трогать, зная, что не обидит. А вот у меня дела. Надо наряд для ужина выбрать». Я хлопнула себя по лбу и оперлась спиной на дверь. «Ну о чем думаю? Какой наряд, когда у меня дел воз и маленькая тележка? Да, этот Гарри привлекателен, и улыбка, больше похожа на ухмылку, не вызывает отторжения, но... Но нельзя так!» Расслабилась, как только стало хоть что-то налаживаться. а по факту еще ничего сделать не успела. Если Гарри поможет мне с документами, существенно сократив срок, то откроюсь я раньше. Но вот только у меня ничего не подготовлено. Ладно, раньше, чем через неделю, я открыться все равно не смогу. Как минимум нужно подождать, пока краска высохнет. А для этого стоит сначала что-то покрасить и связаться с Рафом. Может, он согласится расписать мне стену. Понимаю, что это не быстро. Но я ведь могу и не наблюдать за процессом, а заниматься изготовлением товара. А вот завтра можно потратить время с пользой, да. А об ужине подумать позже. Например, завтра, когда освобожусь. Но все равно руки потянулись к мешку, где лежало одно единственное симпатичное платье, купленное мной сегодня, пока выбирала я не наряды в школу. А ведь я его даже не мерила. Просто купила то, что понравилось, а стоило недорого. Вот в нем и пойду. Только примерю сейчас. «Арника, вы не заняты?» Из-за двери раздался голос Гарри, а следом исток. «Можно мне войти? Я бы хотел обсудить ваш магазин». «Чёрт!» – прошипела я, дергая и затягивая шнуровку на тугой узел. «Чёрт, чёрт, чёрт! Как же я не вовремя решила устроить примерку!» «Арника, вы в порядке?» Голос звучал громче, а стук настойчивее. «Всё хорошо, Гарри». Все же подала голос. «Я сейчас очень занята. Не может ли разговор подождать?» «И все же я прошу уделить мне минуту. Я завтра как раз буду в том квартале и займусь вопросом. Время, знаете ли». «Вот же демоны!» Прошипела я, безуспешно дергая за шнурок. И как назло, не было ни ножниц, ни ножа. Сейчас, минуту. Выбраться из платья тоже не получится. Но и как надо, оно не сидит из-за незатянутой шнуровки. Я оглянулась в поисках, чем бы прикрыться. В результате плюнула, сдернула покрывало с кровати и накинула на плечи, завязав узел у горла. В дверь я впустила мужчину. «Я вас слушаю». «Что это на вас? Покрывало?» Гарри удивленно посмотрел на мой наряд. «Вы замерзли? Может, заболели?» «Нет, все хорошо, правда». Я покраснела. Конечно же, он понял, что что-то не так. Но не могу же я сознаться. Или могу? Да откуда эта нарочитая скромность? Кое и в помине не было. Тем более, если мужчина и так все прекрасно понял, судя по улыбке. «Да, вы правы. Мне нужна помощь», — призналась я, развязывая узел и стягивая импровизированный плащ. Я нечаянно затянула узел и теперь не могу развязать шнуровку. А ножниц или ножа нет. «Дайте я посмотрю». Гарри развернул меня спиной к себе и случайно, или намеренно, коснулся горячими пальцами обнаженной поясницы. Я вздрогнула от неожиданности, а спина покрылась мурашками. «Не бойтесь, я всего лишь попытаюсь развязать узел», — шепнул мужчина. Я лишь угукнула и прикусила губу, а руки сами собой сжались в кулаки. «Вот и все. Гарри отошел на пару шагов назад. «Переодевайтесь. Еще немного времени у меня есть. Буду ждать вас внизу». Хлопнула дверь. Я сделала два шага и рухнула на кровать. Зажмурившись, я прижала ладони к горящим щекам. «Я всего лишь попытаюсь развязать узел. А то я сама не понимаю. Только вот я женщина. И не юная дева, впервые видящая мужчину, а побывавшая замужем. Уж знаю, что за закрытыми дверями спальни происходит. А если вспомнить, сколько времени я не подпускала к себе никого? Да уж почти 2 года. Немалый срок для молодого организма. Все-таки я женщина, гормоны бушуют. А тут молодой, галантный, чуть хрипловатым голосом и с горячими сильными руками. Так, Аринка, успокойся. Сейчас не время думать о глупостях. Завтра ужин. И еще не хватало поплыть, как первокурсница перед звездой универа. Чтобы успокоиться, мне нужно время. Хотя бы немного. Но его нет. Поэтому, подскочив, я стянула платье и зашла в уборную. Заколов волосы так, чтобы не намочить, села в ванну прямо под кран и включила холодную воду. Не знаю, как смогла удержаться и не завизжать. Но мысли о привлекательной фигуре конкретного мужчины вылетели с головы. Руки дрожали уже от холода, а алый цвет лица сменился на бледный. Даже немного синеватого оттенка. Отлично. Наспех вытершись, я надела домашнее платье и заплела волосы. Косметики не было, так что я всего лишь улыбнулась собственному отражению и вышла из комнаты. Правда, пришлось вернуться, чтобы взять бумаги, которые мне дали в главном доме. Только вот, когда я спустилась, меня ждало разочарование. «Ох, Арника, Гарри срочно вызвали на службу. Но ты не переживай, он не забыл о вашем уговоре. Попросил прислать документы по шкатулке. Идем, я дам тебе адрес». Я молча кивнула, пряча взгляд. А что я там себе нафантазировала? То, что выйду сейчас, вся такая уверенная и гордая, без единой эмоции. А выходить некому. Мужчина едва знаком со мной. Почему я вообще решила, что хоть капля интересна ему? Из-за ужина? Так понимаю, что только из-за тетушки и согласился. А тут еще и я, запутавшаяся в собственном платье. Боги, какой позор!